пока будет длиться полет. Когда ты дойдешь до черты невозврата, начав в бесконечность обратный отсчет, тобой сочиненную жизни сонату услышишь, пока будет длиться полет. 5 июля 2020.